когда я стою лицом к лицу с новой, гораздо более тяжелой утратой. Сыщик движением руки пригласил адвоката сесть, сам устроился напротив него и сказал: «Тем не менее, мистер Тейлор, я должен сообщить, что вы замешаны, сами того не подозревая, в это дело. Именно ваше имя и послужило успешному выполнению преступления». Адвокат тотчас вскочил со стула, его лицо побелело. «Но этого не может быть!» — воскликнул он вне себя. «Успокойтесь, мистер Тейлор. Необходимо, чтобы вы сохраняли самообладание в этот трудный момент. Я объясню вам все вкратце. Один из преступников, называвший себя Гарри Вестерлендом, передал Уильяму Моррису рекомендательное письмо, написанное вашей рукой. Сыщик сунул руку в карман и вынул оттуда письмо, которое было найдено при покойнике. Это было рекомендательное письмо, написанное в очень сердечных выражениях почерком Тейлора и весьма лестно характеризовавшее обоих Вестерлендов. Едва Тейлор взглянул на него, как яростно ударил кулаком по столу. «Тысяча чертей!» — вскрикнул адвокат. «Это не мой почерк, а всего лишь ловкая подделка! Я не писал этого письма!» «Я так и думал», — спокойно заметил Пинкертон. «Да иначе и нельзя было объяснить его возникновение». Гость в смятении принялся бегать взад-вперед по комнате, а затем вдруг вскрикнул, схватившись за голову. «Значит, письмо, полученное мной от моего несчастного друга, тоже фальшивое! 8 дней назад Уильям Моррис написал мне, что намерен отправиться на несколько недель в скалистые горы, и поэтому мы некоторое время не сможем продолжать нашу переписку». Инспектор издал удивленный возглас. «Ну и голова же у вас, мистер Пинкертон! Вы ведь слово в слово это предсказали!» Сыщик улыбнулся и снова обратился к Тейлору. «Теперь понятно, что эти негодяи каким-то способом заполучили образец сначала вашего почерка, а затем и почерка Уильяма Морриса. Подделка сработана великолепно и не могла быть сделана без оригиналов под рукой. Кроме того, преступники должны были знать о вашей дружбе с Моррисом, и это обстоятельство может, на мой взгляд, навести на определенные выводы. Не приходилось ли вам иметь в Чикаго знакомых, способных на подобные преступления?» «Нет», — возразил адвокат, — «никто из моих клиентов не знал о нашей с Моррисом дружбе, а, кроме того, я не знаком ни с кем, кто мог бы совершить такое злодеяние». «Подумайте хорошенько, сэр. Часто бывает, что мы забываем о второстепенных личностях. Быть может, какое-нибудь случайное знакомство?» Адвокат задумался. Его лоб прорезала глубокая складка, но усилия не привели к успеху. Он покачал головой и сказал: «Да нет, что-то ничего подобного мне на память не приходит. И я совершенно ответственно могу заявить, что не встречался ни с кем, кто мог бы иметь хоть какое-то отношение к этому преступлению». Сыщик прикрыл глаза и, в свою очередь, погрузился на некоторое время в глубокое раздумье. Несколько минут в комнате царила абсолютная тишина. Затем Пинкертон хлопнул себя ладонью по колену и воскликнул: «Я нашел разгадку! Я уверен, что не ошибаюсь. Вы говорили, кажется, о грабеже, случившемся в вашем доме 2 недели назад». «Да». «Скажите-ка мне, что у вас тогда пропало? Грабители взломали шкаф, стоявший в моем бюро, и похитили оттуда 2 портфеля. В одном было 10 000 долларов, а в другом находились бумаги». «Какие?» «Частично деловые, а частично личная корреспонденция. И среди последних были письма, полученные вами от Уильяма Морриса», — со спокойной уверенностью докончил сыщик. «Черт возьми! Вы правы!» — воскликнул Тейлор. Пинкертон с улыбкой посмотрел на него. «Для меня теперь не осталось никаких сомнений, что преступники, убившие Морриса, находятся в сношениях с теми, кто ограбил вас. Из этих-то писем Морриса к вам они и узнали о вашей дружбе и воспользовались добытыми сведениями столь ужасным образом». Тейлор ничего на это не ответил. Холодный пот выступил у него на лбу. «Я немедленно отправляюсь в Чикаго», — продолжал Пинкертон, обращаясь к Паттерсону,